Когда я рисую кошку, получается собака. Или лошадь, или мышь. Кошка же, нарисованная узбекским сержантом, выходит за рамки визуальных традиций живой природы. Она может выглядеть как блиндаж и как медаль за взятие Катманду Д'Артаньяном. Поэтому в армии я был художником. У моих кошек хотя бы ноги были. И я всегда подписываю свои картины названием изображенного феномена, а не фамилия автора. За это никто не назовет моего ежика совой, а меня не сочтет желтым пятном на белом фоне, как это не раз бывало с художником Василием Кандинским. Военную живопись лучше описывать словами. Вообразите, отчетливая острота геометрических стигматов оттеняет звучную наполненность тени, и звонкая риторика ритмического красного противостоит вязкой протяжности сиреневых всхлипов. Вы бы хотели такое увидеть? Вот и никто не хочет. Кроме фотографий, воспевающих внешний вид и духовную необузданность, классический дембельский альбом составляют 5 канонических живописных сюжетов. Опишу только один. Надеюсь, нас не забанят. Следите за пальцем. Ночь, луна, железная дорога сквозь еловый лес, поезд натурально мчится вдаль. На авансцене 2 ангела отдирают от шпал рельсы и завязывают их узлом, что означает невозможность вернуться. Заказчики легко различают, где тут ангелы, а где поезд. Им до пенсии еще смотреть кошмары о повторном призыве из-за путаницы в военкомате. Моя дочь Маша рисует лучше меня, потому что куда хуже. Примерно в 5 классе Маше велели нарисовать лошадь. Маша возилась целый час. Получались то мышь, то верблюд. Одно можно было сказать определенно. Маша мне родная. Внутренне смирившись с двойкой, Маша просто наляпала на холст разных красок, выбирая самые веселые, и подписала лошадь. И сдала учителю. На следующий день учитель сказала всему классу: «Дети, я хочу показать картину, нарисованную одной нашей девочкой. Картина называется «Лошадь». Посмотрите, что вы видите?» «Маляр упал на свои запасы», — подумали дети, но произнести постеснялись вслух. «Это же лошадь с точки зрения ребенка», — сказала учитель и уронила слезу. «Скачущая радость, солнце и сияние неба, трава и смех, и теплые лошадиные губы, пробующие яблоко, а также звонкая риторика ритмического красного, противостоящая вязкой протяжности сиреневых всхлипов», — мысленно продолжили дети. За эту картину Маша получила 5 с 2 плюсами и награду на школьной выставке. Потому что же не табуретку награждать с урока труда и не верблюда-мышь. На сегодня все. Обнимаю всех, кто считает лошадь радостью.